Глава 11. «Дианочка, а ну-ка открой ротик, дай посмотрю твое горлышко». Нежно воркует Ольга Павловна, наш замечательный педиатр, у которой я веду дочь с самого рождения. Моя девочка весело лопочет, улыбается и болтает ножками. Ольга Павловна умела к себе расположить. Именно поэтому плановые походы к педиатру у нас были не в наказание, а в радость. «Почти все, мамочка. Сейчас возьму соскоб с горлышка и можете идти гулять. Погода какая сказочная за окном. Настоящая зимняя сказка. Деда Мороза ждешь, малышка?» Играючи наклоняется над моей дочерью, та продолжает задорно похихикивать. Я тоже умиляюсь. Какой Дед Мороз в нашем возрасте? Мы же еще совсем карапузы. Карапузы и в то же время такие уже взрослые. И сама не заметила, как время пролетело. «Мне все нравится, Лина. Девочка развивается гармонично, все у нее в полном порядке. Пропишу вам еще профилактический массажик. Это абсолютно плановая история, не переживайте. Договорились? Это тоже в поликлинике? Разово можете прийти к нам. Потом договоритесь с медсестрой-массажисткой. Обычно они ходят на дом. Вы рядом живете, так что организуем». Я молча киваю. Доверяю ей как специалисту. Выхожу из кабинета. Быстро одеваю дочь. На улице нас уже поджидает мама, чтобы подменить меня на прогулке. Времени в обрез. Надо бежать в школу. Сегодня занятия пораньше. Стоит только выйти за пределы поликлиники, мысли снова концентрируются на моей реальности, а под ложечкой сосет. Все дело во вчерашнем видео, которое мы залили с Ларой. Судя по реакции пользователей, мы, конечно, переборщили. А ведь главное, что вживую я так не выглядела, как на видео. И черт меня дернул довериться подруге и не пересмотреть. Ателье выделило очередное платье для съемок с помпой. На этот раз было заявлено, что после моего нового наряда я уж точно стану звездой и должна буду забрать их с собой в Москву, когда с триумфом вернусь в столицу. Расстраивать их, что таких планов у меня не было, не стало. Но платье и правда оказалось красивым и на видео каким-то уж чрезмерно прозрачным. Разглядывала запись и краснела, потому что моя пятая точка, расположившаяся на банкетке, очень уж красноречиво была подчеркнута. Ярко-алая ткань облегала фигуру настолько, что четко прорисовывались линии белья. Ужас. Никогда бы не позволила, чтобы такое попало в сети. И как теперь с этим жить? Этот вопрос я справедливо задала Ларисе, спустя полчаса увидев из самого видео и комментарии пользователей, вмиг сделавших видео вирусным и взвинтив его до трендов. «Как с этим жить? Припеваючи! У тебя за час подписчиков больше прибавилось, чем за последние 3 недели. Хватит уже ныть. Привыкай к славе». «Лара, это можно сказать, что голая. Удали». «Чушь! Ты о детях всех одетых. Не буду я ничего удалять. Я ж не самоубийца. Это видео стоит всех твоих потуг до этого. Его удалить равносильно удалению аккаунта». «Офигеть! Ты посмотри только, сколько лайков. Они растут на глазах». Росли не только лайки, но и запросы на подписку, а также личные сообщения. «Знаешь, честно говоря, я не совсем такой славы искала, Лар». «Ничего ты не понимаешь, дорогуша. Одно с другим связано. Кстати, к вопросу о том, что ты там искала. Плоды твоего эпического выступления на днёхе Кубера уже налицо. Вчера вечером со мной связались из лучшего ресторана Владимира. Они предлагают тебе на еженедельной основе по пятницам выступать у них с программой». «В ресторане?» Дыхание немного сперло. «В ресторане? А что такого? Ты знаешь, о каком гонораре речь? И потом, ты сама чего хотела? Там публика крутейшая, огромное количество богатых туристов, место статусное. Никто там к тебе под юбку лезть не будет, если ты об этом думаешь. Ну а глобально, Лин, я не понимаю этого щенячьего страха у тебя в глазах. Ты же должна отдавать себе отчет, что работа артисткой – это контакт со зрителем. Или, может, прав был твой Сабуров, который предлагал тебе закрыть свой талант дома?» Я нервно сглотнула и кивнула. Лариса права. Я сама себе противоречила. Когда услышала, какую сумму мне предлагали всего за 90 минут выступления раз в неделю, да еще с предоставлением автотранспорта туда и обратно, глаза на лоб полезли. И ведь в такой работе и правда нет ничего страшного. Сколько даже взрослых, состоятельных коллег из Московского дома музыки параллельно подрабатывали музыкантами в статусных местах. Без зрителей нет артиста. Вот оно, наше кредо. «Первое выступление на этой неделе. Пробное. Директор заведения просил передать, что не сомневается в твоих талантах. Главное, чтобы тебя все устроило. За первый раз в любом случае заплатят. А дальше, как ты сама захочешь». Я кивнула. Когда чуть позже загуглила, о каком месте речь идет, аж кровь ударила в голову. Почему-то мне казалось, что без протекции губернатора здесь не обошлось. Впрочем, Совсем скоро эта проблема стала самой маленькой из всех, с которыми мне пришлось столкнуться.